Тогда она резко развернулась и пошла в противоположную сторону, безжалостно быстро, чтобы он не смог догнать. Он орал вслед сначала что-то насмешливое, потом сердитое, приказным тоном. Она не остановилась. Нашел себе ручного зверька. И только когда на следующий день, взъерошенный и взбешенный, с бессонными тенями под глазами, он разыскал ее у дяди Миши во Времянке и выволок чуть ли не насильно во двор, она с горьким удовлетворением позволила увести себя домой. Так она потрясенно для себя открыла, что любит его. Вернее, это была череда болезненных открытий. Оказывается, он был мужчиной, а не просто Стасиком. У него была женщина, красавица, с мерзким голосом мультипликационной вороны. Он уходил к ней время от времени на ночь, и, что совершенно парализовало Веру, она ощутила, что, оказывается, страшно. До спазмов в горле ревнует его. И последнее чудовищное открытие. Она поняла, что, оказывается, может запросто убить ту другую, видела ее в библиотеке, и была сражена красотой и статью этого нетопыря в женском обличье, и даже знала, как, вот как мать зарезала дядю Мишу, крепко сжав рукоятку ножа, сильным замахом погрузить его в яремную ямку. Несколько раз перед сном она мысленно целилась и попадала. Но для этого надо левой рукой сильно отогнуть назад голову той. Выходит, она могла, оказывается, стать такой, как мать. А этого уже никак нельзя было допустить. Нет, нельзя. Главное для Веры было не стать такой. А вот какой ей стать, она еще не знала. Приблизительно в это время появился и Леня. Привел его не то Сенька Плоткин, не то Саша Стрижевский, не то поэт Минков. Праздновали день рождения Стасика. Народу набилось в тот вечер полон дом, кто-то пек в духовке картошку и резал сыр, группка курила на балконе, пугая соседей выкриками: «Ты полистай Бердяева хотя бы для хохмы, старик!» Стасик показывал какому-то долговязому свой последний пейзаж. Долговязый рассеянно щурил близорукие глаза за стеклами очков и помалкивал. Он вообще помалкивал весь вечер. Вера забрела на кухню, где чернявая Сенькина подруга Марина послала в духовке целое стадо рыжих картофелин и спросила у нее: «Такой высокий, глаза добрые, это кто?» «Леня-то», — отозвалась Марина, отдернув руку от горячей картофелины. «Да это же Волошин, его все знают. Мать у него профессор, ухо-горло-нос, зав. Отделением в 16-й горбольнице. Он всех-всех знает». «Зачем?» — не поняла Вера. «Ну, такой человек-коммутатор. Всех между собой перезнакомливает». «Странная профессия», — удивилась Вера. Маринка рассмеялась и сказала: «Да нет, это не профессия. Он в ящике служит. Не помню точно где. Что-то с ядерной физикой». Долговязый мелькал еще раза два-три за тот год, подошел к ним на выставке Файзулы Насырова, постоял рядом минут пять, внимательно слушая баритон Стасика, и непонятно было, согласен он с ним или нет. Еще как-то столкнулись в продуктовом магазине. Вера кивнула ему, он запоздало и удивленно ответил, назвав ее сударыней. «Здравствуйте, сударыня». Вовсе не показался Вере человеком-коммутатором. Была в нем какая-то церемонность, принадлежность к иному, незнакомому Вере кругу. И сдержанная взрослость, погруженность в себя, чего совсем не было в Стасике. Иногда она просила его постоять чуток, Позировать, чего он не любил, совсем не мог пребывать в неподвижности. Словно каждую минуту старался наперед взять реванш у своей болезни, но под ее мольбами сдавался, раздевался до пояса и, опершись на костыль, как гребец на весло, с мученическим выражением лица ждал, когда она завершит набросок. Для нее же эти сеансы таили неизъяснимые попытки проникнуть в заросли детских своих видений. Долгое время Вера считала это сном. Впрочем, это и было сном, довольно часто повторяющимся. Высокая, как заросли, выше человека трава, рядами растущая на покатом склоне холма, и голый, с одной только желтой повязкой на голове всадник въезжает в высокие эти заросли и волнами, зелеными волнами пробирается внутри до кромки поля. А там разворачивает коня, и вот уже желтая косынка бороздит поле в обратном направлении. И с каждым новым заездом все быстрее и быстрее скачет конь, и все громче покрикивает, все веселее хохочет всадник. А солнце, которое только что стояло высоко-высоко в небе над белоснежным пиком главной, выгнутой парусом горы, уже катится вниз багровым шаром, выплескивая алый марганцевый свет на небо и вершины гор. И носится, как безумный, носится всадник. Волнистой дорогой расходится высокое поле, блестит его потное, как лезвие ножа, тело, с каждым нырком в зеленое озеро, приобретая зеленоватый, все более плотный цвет, и ходуном ходят бока черного с прозеленью коня. Все выше и тоньше звенит над горами крик, и маленькая Верка, не выдержав, выбегает навстречу всаднику. Ее распирает восторг. Она кричит, размахивая руками, бежит к нему. Мать хватает ее, пытаясь зажать рот, крепко перехватив поперек живота. Но темно-зеленый всадник, а это же дядя Садык, и желтая косынка на его голове, это материна косынка, мчится прямо на них на огромном черном с прозеленью коне. И вот уже вплотную надвигается громада человека-коня. Он наклоняется, выхватывает Верку из материных рук и крепко целует девочку. Странный, резкий запах идет от него. Смолистый, густой, веселый. Ошеломительный запах дурман. Верка валится к матери на руки, и сразу же вслед за этим наступает ночь. Однажды в альбоме у Стасика она увидела репродукцию известной фрески Делакруа «Орфей, обучающий греков мирным искусствам». Того ее фрагмента, где человек-конь раскинул руки, опершись на положенный на плечи лук. Она застыла над репродукцией и весь вечер пребывала в сильном возбуждении, пытаясь вспомнить, где видела это благородное существо в слепящих лучах закатного солнца. И, наконец, вспомнила, и горный вечер в багровом полыхании заката пахнул на нее слиянным запахом полыни, мяты, мелиссы и базилика, и еще одного терпкого, смолистого запаха, стоящего над полем и обнимающего всадника с конем. — Над чем ты тут зависла? — спросил Стасик, склонившись над ее плечом. Она помолчала, подняла на него глаза и тихо проговорила. — А я видела тоже. — Что? Она погладила мелованный лист репродукции и сказала: — Вот. Его. «Кентавра?» — серьезным любопытством в глазах спросил Стасик. «Где?» «В горах», — пробормотала она. «Ты не знаешь. Неважно». Он взъерошил ее короткие волосы, проговорил, улыбаясь: «Верка, правильно, вот это и должно стать твоей манерой». «Что?» — удивилась она.